«Ничего я не перепутал», — заявил Славка. «Сам приехал и княгиню привез. Не веришь — проверяй». «Точно на переговоры?» — усомнился Артем. «Может, пленником?» «Вроде нет. С Веей говорили, он при оружии ехал. На переговоры». «Дурень», — сердито сказал Артем. «Какие переговоры могут быть у кота с мышью?» «Дурень», — согласился с сыном Сергей. «Владимир его уберет». «Думаешь, отправит куда-нибудь в дальнее княжество?» — с сомнением произнес Артем. «Нет, совсем уберет. Пока Ярополк жив, Киев может выбирать между ним и Владимиром. Владимиру это ни к чему». Артем это и сам знал. «Что же делать?» «А что можно сделать?» — задумчиво произнес Сергей. «И нужно ли?» «Я так не могу, отец», — серьезно произнес Артем. «Один раз я его оставил, но теперь...» «Надо собрать наших», — предложил Славка. «Надо дать знак Киеву, что Ярополк вернулся. Соберем старую дружину, пойдем в детинец. Пусть видит Владимир, мы за Ярополка. Надоели уж его нурманы и новгородцы. Наглые. Ведут себя, будто мечом город взяли. Зря мы с тобой, брат, к Владимиру в дружину не пошли. Сейчас бы точно знали, что да как. Верно, бать?» «Неверно», — покачал головой Сергей. «И ходить в терем я бы тебе, Артем, не советовал. Ничем ты Ярополку не поможешь, а если соберешь воев за него драться, то только людей погубишь. С Владимиром надо было драться, когда он у стен наших стоял. Теперь поздно. Не быть больше Ярополку князем киевским». Уговорил Сергей сыновей, почти уговорил. Но тут в ворота его подворья постучал нежданный гость — варяжка.